Гималайский медведь. Где бы Шлёпа ни появлялся, его всегда били за то, что он лез не в свои дела. Шлёпа считал, что ни своих дел нет, а все дела общие. Что касается Никитина, его не били никогда ни мужчины, ни женщины. Главным в жизни Никитин считал личную свободу и ни во что не вмешивался. Шлёпа и Никитин были друзьями, соседями и сослуживцами одновременно. Они жили в одном доме и работали на одном предприятии. Это было очень удобно. Не дробить души отдельно на соседей, отдельно на друзей и отдельно на сослуживцев, а все сосредоточить на одном человеке. Для Шлёпы это было удобно, а для Никитина нет. Потому что, когда били Шлёпу, он испытывал яростные противоречия. С одной стороны, следовало вмешаться и сохранить принципы. А с другой стороны, не вмешиваться и сохранить лицо от синяков, которые долго потом будут переходить из одного цвета в другой, менять оттенки от фиолетового до нежно-лимонного. И сегодня, возвращаясь с работы, Никитин снова испытал противоречия. В переулке стоял Шлёпа в обществе четырех юных длинноволосых хулиганов. Лицо у Шлёпы было одухотворенным, а лица хулиганов — бездуховными. Они, кажется, закончили устные прения и переходили к следующей части. Никитин хотел выскочить из переулка и пойти другой дорогой, но в этот момент его заметил Шлёпа и радостно замахал руками, как во время первомайской демонстрации. У Никитина не было выбора. Он подошел к группе с тоскливым чувством под ложечкой, именуемым в простонародье трусостью. Трусость порождает неестественность, а неестественность — высокомерие. Никитин высокомерно оглядел хулиганов, задержался глазами на одном из них в свитере до колен и с обручальным кольцом. Это был женатый хулиган. «Можно тебя на минуточку?» — потребовал Никитин. «Почему меня?» Неуверенно запротестовал женатый хулиган. «Что здесь, никого больше нет, что ли?» «Отойдем», — приказал Никитин, ободренный неуверенностью собеседника. Женатый хулиган пожал плечами и отделился от группы. Они отошли к железным решетчатым воротам. Это был въезд в родильный дом. «В чем дело?» — строго спросил Никитин. «А он к нашей бабе приставал», — объяснил хулиган. Никитин огляделся по сторонам и увидел неподалеку бабу. Ей было лет 15 или 16. Она стояла с папиросой, зажав ее между пальцами, как фигу. «Вы старые», — сказала баба, подвинувшись поближе, однако не слишком близко. «У вас одни принципы, а у нас другие». «А ты мой нос видишь?» — спросил Никитин. «Ничего особенного. Длинный и асимметричный». «А представляешь, какая у меня будет рожа, если вы его сломаете?» Девочка посмотрела на женатого хулигана. Хулиган задумался. Может, представил себе рожу Никитина со сломанным носом. «Ладно», — великодушно согласился хулиган. «Забирай его и уходи». Под его он имел в виду и нос, и Шлёпу. Никитин забрал Шлёпу, и они ушли. «Ну вот, ну что ты опять ввязался?» — с раздражением спросил Никитин. Шлёпа каждый день преодолевал сопротивление среды и надоел Никитину до отвращения. Он с удовольствием бы плюнул и поменял себе приятеля. Но менять Шлёпу — это значило менять и соседа, и сослуживца, в сущности, менять все свои привычки. «Что ты к ним пристал?» «Они не умеют вести себя», — объяснил Шлёпа. «Что ж я, мимо пойду? А твое какое дело?» «Ты это серьезно говоришь?» — удивился Шлёпа. Никитин с удовольствием бы плюнул на Шлёпу прямо сейчас. Но плевать в общественном месте было неудобно, и он сказал. «Зря я тебя оттуда увел». «Зря!» — вдохновенно согласился Шлёпа. «Я бы им показал!» Никитин возвращался домой в 6 часов вечера, а жена... в 2 часа ночи. «Мы репетировали», — говорила она и уходила в ванную смывать глаза. Жена была эстрадная актриса, жонглер. Подкидывала на воздух 5 колец и 4 мячика, а потом ловила их по очереди. Большого смысла в этой деятельности Никитин не видел, но в жизни деятельность своей жены не вмешивался из уважения к личной свободе. К собственной личной свободе. Где она репетировала и с кем, Никитин не спрашивал, потому что если бы заинтересовался, мог узнать нечто такое, что она скрывала. А если узнать то, что скрывала жена, пришлось бы совершать серию поступков, объясняться, разводиться, искать другую жену, потом рассказывать ей все про себя с самого начала, а под конец выяснится, что новая жена с талантами, и их надо будет открывать или зарывать. А Никитину ничего не хотелось ни открывать, ни зарывать. Ему было 32 года, и он привык к своим привычкам. Сегодня Никитин лег спать рано и уже смотрел какой-то интересный сон, когда вернулась жена. Она ничего не сказала, как обычно, даже не разделась, а как была в пальто и сапогах, с накрашенными глазами прошла в комнату, села возле Никитина и заплакала. Потом опустилась на колени, положила свое соленое лицо на лицо Никитина. Эта привычка осталась у них с молодости. «Ну что?» — спросил он. «Я уронила мячик», — проговорила жена. Никитин понимал, что она плачет не из-за мячика, а по другой причине. «Могу я уронить мячик?» — плакала жена. «Имею право». «Не имеешь. Люди платят за то, чтобы ты ловила мячики. А если не умеешь, не выходи на сцену». «Но у меня 9 предметов. Хоть 100». Жена перестала плакать, пошла смывать глаза. Она долго ходила по квартире, тукая пятками, потом долго шуршала одеждой, снимая одно и надевая другое, наконец легла в постель, обжигая Никитина холодными ногами. «Боря!» — позвала жена. «Чего тебе?» «Ты редкий, замечательный человек». Она была благодарна Никитину за то, что он не лез в ее жизнь и ни о чем не спрашивал. За то, что ей было куда вернуться и кому поплакаться. Рабочий день начинался в 9 часов, а в 9:30 в кабинет к Никитину пришел Шлепа с очередным предложением. «Вот», — гордо сказал он и положил на стол эскиз. На эскизе была изображена комната с синими стенами и белыми углами. «Что это?» — не понял Никитин. «Цех, в котором будут делать мясорубки». «А почему белые углы?» «Чтобы в них не плевали и не бросали окурки. Это психологически невозможно — плюнуть в белый угол. Разве я не прав?» Никитин подумал, что Шлёпа прав. Плевать в темные углы психологически легче. «Где ты работаешь?» — в свою очередь спросил Никитин. «В бюро технической эстетики», — не задумываясь, ответил Шлёпа. Они с Никитиным действительно работали в бюро технической эстетики, которое получало заказы от предприятий и выполняло их в срок. «Какую форму мы должны сейчас разрабатывать?» — снова спросил Никитин. «Мясорубку», — не задумываясь, ответил Шлёпа. «Бюро действительно получило заказ на разработку формы мясорубки. Срок давно прошел, а формы не было». Директор завода упрекал заведующего бюро, заведующий бюро кричал на Никитина, Никитин материл Шлепянова, то есть Шлепу. Шлепянов, в свою очередь, никого не упрекал, в его обязанности входили творческие мысли. Поразмыслив творчески, Шлепа решил, что мясорубка, помимо своей основной задачи молоть мясо, должна нести дополнительную смысловую нагрузку и предложил одухотворенный вариант мясорубки. Корпус он предложил решить в виде самолета. Впереди устанавливался пропеллер. Домохозяйка возле такой мясорубки должна была ощутить себя пилотом, который отправляется в полет. Одухотворенный вариант не прошел, потому что на пропеллер накручивалось мясо. Шлепа предложил следующий, иронический вариант. Корпус в виде коровы, а ручка в виде хвоста. Перемалывая мясо, домохозяйка будет думать, что она накручивает корове хвост, и это отвлечет ее от прозы жизни. Ироническая мясорубка тоже не прошла. Заведующий бюро Саруханян считал, что у мясорубки не должно быть дополнительных сверхзадач, кроме ее основной задачи – перемалывать мясо. Мясорубка должна быть красивой и удобной, а самолет и корова, элементы промышленности и сельского хозяйства, здесь абсолютно ни при чем. И домохозяйка-пилот тоже ни при чем. Шлепа возражал Саруханяну, что мясорубка – это именно сочетание промышленности с сельским хозяйством, выраженное в лаконичной форме. А что касается домохозяйки, то она тоже человек, а человек – это главный предмет исследования в искусстве. Тогда Саруханян рассказал Шлёпе анекдот про Христа и про апостолов, которые шли по воде. Саруханян, как Христос, советовал своему апостолу Шлепянову не выпендриваться, а идти по камешкам, как все. Шлёпа обещал подумать. И на другой день приносил Никитину очередной вариант мясорубки. Сегодня он принес цех с белыми углами. «А какое это отношение имеет к мясорубке?» — спросил Никитин. «Самое прямое. Если люди будут делать мясорубку в помещении с чистыми углами, они совершенно иначе ее сделают. Я не прав?» Никитин подумал, что Шлёпа прав, потому что он сам, например, не мог сосредоточиться, если в кабинете было не убрано. Но поддержать Шлёпу значит выслушать от Саруханяна анекдот про апостолов. А Никитин терпеть не мог старых анекдотов. И вообще он не любил ходить к начальству, стеснялся своего длинного асимметричного носа. И когда разговаривал, глядел в пол. Саруханян тоже не смотрел на Никитина. Он ничего не стеснялся, просто ему было неинтересно. Если бы Никитин и Саруханян встретились в нерабочее время где-нибудь на Бородинской панораме, например, или в Музее восточных культур, они просто не узнали бы один другого, потому что никогда толком не видели друг друга в лицо. «Я не прав?» — переспросил Шлёпа. Никитин снова промолчал, испытывая противоречие, как в переулке. «Сказать Шлёпе «нет»?» Тот на него обидится, и тогда настанет такая тоска, что жить неохота. А если Саруханян скажет «нет», то Шлёпа обидится на Саруханяна, а тот даже не заметит, потому что его друзья и соседи работают в разных местах. Шлёпа не имеет к ним никакого отношения. «Иди к нему сам, со своими углами», — решил Никитин. «А ты?» — наивно спросил Шлёпа, не подозревая о противоречиях. «Это же твои углы, а не мои». Шлёпа взял эскиз и пошел к Саруханяну. А Никитин принялся тщательно прибирать свой стол. Он не мог работать, если на столе был беспорядок. Никитин успел только сложить в стакан карандаши, когда вернулся Шлёпа. «Ну?» — поинтересовался Никитин, составляя карандаши острием вверх. «Выгнал?» — коротко сказал Шлёпа. «Из кабинета или вообще?» «Из кабинета и вообще». Никитин молчал. Он ожидал, что это когда-нибудь произойдет, но не ожидал, что это случится сегодня. «Слушай», — растерянно проговорил Никитин, — «а ты не можешь по камешкам, как все?» Шлёпа подумал, глядя перед собой, а потом покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не могу». В воскресенье Никитин взял дочь Наташу, которая жила у тещи, и поехал с нею в зоопарк. Они каждое воскресенье проводили вместе и рассказывали друг другу о прожитой неделе. Никитин сообщал о своих делах, а Наташа о своих. И когда она говорила или задавала вопросы, то забегала вперед и смотрела на Никитина снизу вверх, его собственными глазами. У них были совершенно одинаковые глаза, зеленые, как крыжовины, в светлых ресницах. «Что это у тебя?» — спросил Никитин, дотрагиваясь пальцами до ее щеки. Возле уха на щеке была бледная сыпь. «Диатез», — объяснила Наташа. «Меня бабушка яйцами перекармливает». «А ты не ешь». «Из яйца целый цыпленок получается, с клювом и перьями. Значит, в нем много витаминов. А витамины необходимы растущему организму». Никитин слушал Наташу и думал о том, что, видимо, постарел. Вот весна, вот солнце, вот дикие звери. Все это должно восприниматься как чудо.

А решать конфликты на уровне внешней политики в его обязанности не входило. Это было не его дело, а сторож ни в свои дела не вмешивался. Перед клеткой тем временем собрался народ. Медведь привык, что на него смотрят, привык быть на виду и не обращал на это никакого внимания. А Никитин нервничал и удивлялся человеческой бестактности. Хотя с позиции свободы личности все было правильно. Хочешь остановиться — можешь остановиться, хочешь посмотреть — можешь посмотреть. В центре толпы стояла Наташа и давала интервью. Она объясняла, что медведь гималайский, а человек ее папа. Папа у нее художник, мама жонглер, а сама она живет у бабушки и учится в 3-м классе. «Наташа», — окликнул Никитин, — «иди домой». «А можно я еще здесь побуду?» Она, как и мать, любила успех и внимание к себе зрителей. «Хватит», — запретил Никитин, — «иди домой». «А куда? К маме или к бабушке?» Никитин подумал, что жены нет дома, и сказал: «Иди к бабушке». Вечером пришел сторож и просунул медведю плоский ящик с сырым обветренным мясом. Потом достал из кармана табличку и повесил ее на клетку. «Что это?» — спросил Никитин. «Твои данные». «Зачем?» — смутился Никитин. «Завтра посетитель повалит, интересоваться начнет». «А вы что написали? А тебе не все равно?» Никитину было далеко не безразлично, что о нем пишут. Но он не решался пререкаться со сторожем. «Трудно работать с хищниками», — заискивающе спросил Никитин, чтобы задержать сторожа вопросом. Он боялся оставаться один. «Если общаться по-человечески, то нетрудно». «А если не по-человечески?» — Никитин уточнял свои перспективы. «Сожрет». «А меня медведь не сожрет?» «Не должен. Он сытый». Сторож ушел.